раздавленная. Вот вы какие на самом деле. Давно известная истина. Повтори человеку 1000 раз, что он свинья, он в конце концов захрюкает. Сплошным потоком идет отрицательная информация, которая разрушительно действует на общественное восприятие и на сознание каждого из нас. Нас попросту стараются запрограммировать, вложить в наше сознание программу национального самоуничижения и национального самоуничтожения. Это говорит только о том, что информационное поле мы в значительной мере потеряли, и нам надо отвоевывать его заново. Не буду оригинален, если скажу, что, углубляясь в историю, можно в какой-то степени предугадать и дальнейшее развитие событий. Спиралевидное явление наблюдается не только в истории, но и в нашем сознании, в мышлении. Помните, как заполонили монголо-татары 2/3 Руси? А с другой стороны, пошел на нее Тевтонский орден. И сказал тогда молодой князь Александр Невский на Соборной площади в Великом Новгороде: «Русичи, православные, Восток отнимает наше тело, Запад отнимает нашу душу. Так защитим душу, а с телом мы договоримся». Заключили наши предки договор с Батыем и пошли против немецкого рыцаря. И не одна 1000 воинов Батыя вместе с русичами плечом к плечу защищала границы Руси. И благодаря мудрости молодого князя Русь была спасена. Мы сохранили себя, свою веру, свои устои. Разве сейчас не подобная ситуация? Я ничего не имею против иностранной западной культуры, но сейчас она буквально губит наши нации, наши народы. И все же в этот критический момент темные силы находятся, мягко говоря, в некоем конфликте между собой. И через объединение всех светлых и духовных начал возникают, появляются отдельные личности, которые пытаются противостоять разрушению. Слава Богу, что есть люди, которые не боятся бороться за веру и духовность. Благодаря этому мы продолжаем жить, надеяться и верить. Но, к сожалению, война между небом и землей продолжается. За все существование человечества на земле было 14 000 войн, и только 30 лет были мирными. Выходит, что не способно человечество жить в мире и покое. Сегодняшние межгосударственные конфликты подтверждают серьезные опасения, что мы стоим на грани Третьей мировой войны. Между небом и землей война вечная. Об этом говорили и Игорь Тальков, и Виктор Цой в своих песнях. И об этом же, другими словами, говорили старцы, святые отцы. И до скончания веков дьявол будет здесь. И вечно будет он бороться за души землян. Сейчас миллионы погибающих душ, миллионы, включая души наших детей. Что творится? Десятки тонн наркотиков попадают в наши школы, в университеты, на дискотеки. Сажают на иглу невинные души. Почему ночной бар-казино носит имя Чехова? А Станиславского, а Блока. В ночном баре казино сумма цифр рулетки 666, цифра зверя. Но думать о гибели, о конце света, тем более сегодня, опасно. Ведь слово, произнесенное или подуманное несколькими людьми, это уже суммированный энергетический сгусток. Каждое слово имеет материальную основу. Только здесь важно, правда, не впадать в другую крайность, в суеверие, и помнить, что не люди правят миром, а Бог правит миром. и любое беззаконие может быть пресечено в один неожиданный